вторая дорожка четвертой кассеты. Очевидно, в его представлении волк — величайший из всех охотников. Для Пейсера он был прекраснейшим из хищников. Вот почему он, мечтая стать похожим на волка, выбрал именно эту форму. «Вроде той, в которой мы его видим», — недоверчиво произнес Уоткинс. «Да, вроде той, в которой мы его видим сейчас. Сознание, победившее материю. Это трансформация больше психический, чем физический процесс». «Ну, без сомнения, физические изменения присутствуют, но нельзя относить это превращение только за счет материи, видеть в нем только искажение биологических структур. Основные нуклеотиды остались теми же, но их последовательность резко изменилась. Сознание, попросту говоря, желание, воля воздействовали на материю, превратив структурные гены в управляющие». Шаддок говорил увлеченно, все более возбуждаясь. Голос его, в конце концов, пресекся, ему не хватило воздуха. Благодаря своему проекту «Черный ястреб» он достиг гораздо большего, чем надеялся и рассчитывал. Это изумительное открытие потрясло его, вызывая одновременно и радость, и все возрастающий страх. Радость от того, что он дал людям исключительную способность простым усилием воли управлять своей физической формой, а в конечном счете, возможно, и всей материей. Страх, потому что он совсем не был уверен, что новые люди смогут научиться контролировать и должным образом использовать эти силы, и что он сможет и дальше держать их под своим контролем. «Великий дар, которым я наградил вас, психология компьютера, освобожденная от эмоций, увеличивает мощь разума, позволяя ему властвовать над материей. В результате сознание может диктовать свои формы». Уоткинс потряс головой, явно устрашенный рассуждениями Шаддока. «Хорошо, ну, предположим, Пейсер сознательно выбрал себе образ и стал тем, чем хотел стать. Возможно, что Шольник тоже. Но будь я проклят, если я этого хотел. Я боролся с этим диким наваждением, как старый наркоман, почуявший героин. Я не хотел этого. Оно само нашло на меня и захватило. Вроде как полнолуние действует на оборотней». «Нет, вы ошибаетесь», — возразил Шаддок. «Подсознательно вы хотели измениться, Лоуман, и, без сомнения, не только подсознательно. До некоторой степени это была осознанная мысль, осознанное желание, иначе вы бы не рассуждали с таким жаром о соблазне регресса. Вы сопротивлялись, используя доводы рассудка, власть разума над телом, но только потому, что тьма эта казалась вам все-таки более пугающей, чем привлекательной. Вы колебались между высшим и низшим состоянием. Вы были на краю, но в конце концов сумели оттолкнуться и сделать шаг наверх, сохранив свою человеческую сущность и, соответственно, человеческий образ». Но никакие внешние силы не помогали вам и не действовали на вас, только ваш собственный разум, ваше сознание. Тогда почему же Пейсер не мог вернуться? Как я уже сказал вам, и как вы сами предположили, он не хотел. Он был загнан в ловушку своим собственным желанием и только. Уоткинс посмотрел вниз на уродливый, деформированный, нечеловеческий труп регрессивного. «Что вы сделали с нами, Шаддок? Вы что, ничего не поняли из моих объяснений?» «Что вы с нами сделали? Это благодеяние, великий дар». «Не иметь никаких эмоций, кроме страха?» Это освобождает ваше сознание, дает вам силы управлять собой, даже своей материальной формой, — возбужденно заговорил Шаддок. Но вот чего я не могу понять, так это почему регрессивные выбирают именно этот путь, путь, ведущий вниз, в дочеловеческое состояние. Ведь каждый новый человек обладает силой, позволяющей ему ускорить свою эволюцию, вместо того, чтобы скатываться к вырождению. Он может подняться над своей обычной человеческой сущностью к чему-то более высокому, ясному, чистому. Возможно, вы даже имеете силу подняться над своей плотью, очистить свой дух, свое сознание от их физической оболочки, существовать в виде чистого интеллекта без всякой материальной формы. Так почему же все новые люди выбирают вместо этого регресс? Уоткинс поднял голову, глядя каким-то застывшим, неживым взглядом, словно созерцая труп. Он впитал в себя саму смерть. Что толку обладать могуществом Бога, если при этом ты лишен простых человеческих радостей? Но ведь вы можете и делать, и испытывать все, что хотите, — раздраженно заметил Шаддок. Только не любовь. Что? Только не любовь и не ненависть, и не радость, и вообще никаких чувств. Никаких, кроме страха. Но вам и не нужны эти чувства. Без них вы стали свободны. Вы не идиот, — задумчиво сказал Уоткинс. И все-таки вы ничего не понимаете. Видимо, это какое-то извращение, искажение психики. Кто дал вам право так? Я вам только пытаюсь объяснить, почему все они предпочитают дочеловеческую форму сверхчеловеческой. Для думающего существа, обладающего высоким интеллектом, удовольствие, наслаждение неразрывно связано с эмоциями. Лишая их обычных человеческих эмоций, вы лишаете их возможности испытывать удовольствие, наслаждение. И тогда они стремятся уйти в измененное состояние, ведь там нет никакой связи между сложными чувствами и удовольствием. Наслаждаться, не думая и не чувствуя, ограничиваясь простейшими ощущениями, как животное. «Чепуха! Вы...» Но Уоткинс не дал ему договорить, резко прервав на полуслове: «Да выслушайте же меня, ради Бога!» Насколько я помню, даже Морро выслушивал созданных им монстров. С лица Уоткинса сошла бледность, теперь оно пылало, глаза уже не были пустыми, как у мертвеца, в них горел какой-то дикий огонь. Он подошел уже совсем близко к Шаддоку и, стоя в двух шагах от него, казалось, нависал над ним, хотя и был ниже ростом. Вид у него был испуганный, ужасно испуганный и в то же время грозный. «Возьмем секс», — продолжал он, — «одно из главных наслаждений человека. Для того, чтобы секс по-настоящему доставлял удовольствие, люди должны любить друг друга или, по крайней мере, испытывать какую-то привязанность. Человек с поврежденной психикой может все же наслаждаться сексом, испытывая ненависть или гордость, которую дает чувство обладания. Для человека с отклонениями даже негативные эмоции могут сделать этот акт приятным». Но заниматься сексом, не чувствуя вообще ничего, совершенно бессмысленно, глупо. Тогда остается только инстинкт размножения, как у животного, или механическое движение, ритмические колебания, как у машины. Вспыхнула ослепительная молния, и сразу вслед за ней раздалось оглушительное громыхание, сотрясшее весь дом. Этот сверкающий небесный свет на мгновение осветил комнату ярче, чем желтоватое мерцание настольной лампы. Шаддаку показалось, что в этом неверном, мгновенном отблеске он различил какие-то изменения, происходящие с лицом Лоумана Уоткинса, какой-то сдвиг в соотношении всех черт. Но молния погасла, и Уоткинс снова выглядел как обычно. Вероятно, это была просто игра воображения. Уоткинс продолжал все с той же силой и страстью, с отчаянием всепоглощающего страха. И это касается не только секса. То же самое происходит с другими физическими удовольствиями. Еда, например. Ну, конечно, я и сейчас чувствую вкус шоколада, когда ем его, но я не испытываю теперь почти никакого удовольствия. Так, что-то мизерное и незначительное по сравнению с тем, что я чувствовал до превращения. А вы этого разве не замечали? Разве с вами не было такого? Шаддак ничего не ответил. Он старался ничем не выдать себя, надеясь, что никто не заметит того, что сам он не прошел через превращение. Он просто выжидал, пока этот процесс, испытанный на следующих поколениях новых людей, не станет более совершенным. Но он подозревал, что Уоткинсу может не понравиться такое открытие. Вряд ли он будет особенно доволен, если узнает, что их создатель и благодетель сам отказал себе в том благодеянии, которым так щедро одарил других. «И знаете, почему это перестало приносить удовлетворение?» — продолжал Уоткинс. «До превращения, когда мы ели шоколад, это навевало сразу тысячи различных ассоциаций. Когда мы откусывали кусок шоколада, мы подсознательно вспоминали, как это произошло в первый раз и все другие случаи, когда это происходило. Этот вкус был связан для нас с выходными днями, с детскими каникулами, вообще со всякими праздниками. Все эти воспоминания и чувства жили в нас. Вот почему вкус шоколада доставлял нам такое наслаждение». Но теперь, когда я ем шоколад, я просто ощущаю его вкус. Да, я понимаю, что это вкусно, и больше ничего. Я знаю, что мне это должно понравиться, что я должен испытывать от этого удовольствие. Помню, что раньше так оно и было. Но сейчас этого нет. Вкус шоколада не вызывает во мне больше никаких ассоциаций, никаких связей, никаких чувств. Осталось пустое, примитивное ощущение, лишенное всякого смысла. Самое главное то, чем это было дорого и важно. И это у меня украли. У меня украли все, всю полноту, все обилие, все богатство чувств и оттенков, не оставив ничего, кроме... страха. Мир стал пустым и серым, однообразным, тусклым и серым, словно все во мне умерло. Левая часть лица Уоткинса взбухла, щека заметно увеличилась, ухо вытянулось и слегка заострилось. Ошеломленно глядя на эти странные превращения, Шаддак отступил назад. Уоткинс продолжал говорить, все повышая голос. Слова его стали сливаться, звучали невнятно, но в голосе прорывалась все та же страстность, не гнев и не ярость, но страх и отзвуки дикого бешенства. Какого дьявола кому-нибудь из нас понадобится подниматься на какую-то там высшую ступень эволюции, где еще меньше останется удовольствия для души и для тела? Человеку недостаточно одних интеллектуальных наслаждений, Шаддак. Жизнь гораздо шире и больше этого. Жизнь, ограниченная только разумом, становится невыносимой. Лоб у Откинса постепенно уходил назад, таял на глазах, как сугроб под лучами солнца, в то время как его скулы разрастались, образуя странные бугры вокруг глаз. Шаддок плотнее прижался спиной к шкафу, вдавившись в него как можно глубже. Откинс, наступая на него, продолжал: «Боже, неужели вы не понимаете? Даже у человека, прикованного к постели, лишенного возможности двигаться, полностью парализованного, интересы гораздо шире, чем только холодные расчеты ума. У него остаются все его чувства. Никто не отнимал их у него. Никто не обрекал его на скудное, беспросветное существование, в котором нет ничего, кроме страха и чистого, холодного разума. Нам нужны радости, Шаддок, удовольствия, радости, наслаждения. Жизнь, лишенная их, ужасна, бессмысленна. Чувство радости, наслаждения — вот что придает жизни смысл. Остановитесь! Вы лишили нас радости, ярких и глубоких чувств, наполненной духовной жизни, а без этого физические удовольствия тоже больше не доставляют нам наслаждения. Человек — это высшее существо. В отличие от животных, он обладает не только разумом, но и чувствами. Наслаждаясь физически, он должен наслаждаться и духовно. Жизнь, не окрашенная эмоциями, лишается всех своих красок, лишается смысла. Тело и дух, мысль и чувство неразделимы, Шаддок. Одно без другого не может существовать. Руки у Откинса, сжатые в кулаки, стали расти, суставы их распухли, ногти приобрели какой-то табачный оттенок и заострились. «Вы трансформируетесь», — сказал Шаддок. Не обращая на него внимания, Откинс продолжал говорить, хотя голос его звучал теперь глуше. Рот начал искривляться, и слова вылетали из него еще более быстро и невнятно. «Вот почему мы стремимся вернуться в это дикое, измененное, низшее состояние. Мы бежим от нашего интеллекта. Мы находим себе убежище под звериной шкурой, где наше единственное удовольствие — радости плоти. Да, одной только плоти, плоти, плоти. Но мы, по крайней мере, больше не думаем о том, что потеряли, о том, что у нас отнято. И тогда наслаждение становится острым, таким острым и ярким, острым, глубоким и терпким, таким терпким, напряженным и сильным. Вы сделали нашу жизнь невыносимой. Вы превратили ее в серый кошмар, серый, безжизненный, мертвый, совершенно мертвый. Жизнь ушла из нас. Нет больше ни чувств, ни жизни, ничего. Пустота. Мертвая, безжизненная пустота. И мы хотим опуститься, найти другие формы для нашего тела, найти такую форму существования, которая имела бы хоть какой-то смысл. Нам необходимо бежать, спасаться, вырваться из этой страшной железной клетки, в которую вы превратили нашу жизнь. Жизнь, которую вы сделали такой бесцветной, пустой и никчемной. Люди не машины, Шаддок. Люди, мы не автоматы, не машины. Нет! Бога ради, остановитесь! Вы регрессируете, Лоуман! Откинс запнулся, недоуменно глядя на Шаддока, пытаясь сообразить, что происходит. Он потряс головой, словно стараясь отогнать помрачение, сбросить завесу, мешавшую ему смотреть, затем поднес руки к глазам и закричал от ужаса. Он взглянул в зеркало за спиной Шаддока, и крик его стал еще громче, пронзительнее. Внезапно Шаддок ощутил смрад, который наполнял комнату, густой и терпкий запах крови, к которому он уже, к как-то претерпелся, перестал его замечать. Но на Уоткинса он, должно быть, действовал гораздо сильнее, не вызывая ни малейшего отвращения. Нет, запах этот вовсе не был противен ему, ни в коей мере, наоборот, он волновал, возбуждал его. Ослепительно вспыхнула молния, ночь взорвалась страшным оглушительным грохотом, и внезапно с черного неба обрушились потоки дождя. Дождь хлестал по стеклам, выбивал отчаянную дробь по крыше. Уоткинс отвел взгляд от зеркала, перевел его на Шаддока и поднял руку, словно собираясь ударить его. Потом повернулся и, пошатываясь, бросился вон из комнаты и дальше в коридор, прочь от липкого, одурманивающего запаха крови, от смрада и зловония смерти и вырождения. Он упал на колени, перекатившись на бок, сжался в комок, трясясь всем телом, с воплями, стоном и рычанием, катаясь по полу, беспрерывно повторяя, выкрикивая только одно слово: «Нет! Нет, нет! Нет! Нет!» Глава 57. Оттащив себя от края этой страшной пропасти, этого безвозвратного падения, почувствовав, что он снова может владеть собой, Лоуман приподнялся и сел, прислонившись к стене. Он был весь в поту и совсем ослабел от голода. Частичное превращение и энергия, затраченные на то, чтобы остановить его и вернуться в прежнее состояние, совсем истощили его силы. Лоуман чувствовал облегчение, но в то же время и какую-то незавершенность, словно самый главный приз, который был уже почти у него в руках, в последний момент вдруг ускользнул от него. Какой-то гулкий и в то же время шуршащий звук наполнял, казалось, все пространство вокруг. Сначала Лоуман подумал, что шум идет у него изнутри, что это клетки его мозга, не выдержав непосильного напряжения, рассыпаются, словно угольки от жара, с легким шипением и треском. Потом он понял, что это дождь барабанит по деревянной крыше домика. Лоуман открыл глаза. Все плыло вокруг него, как в тумане. Постепенно взгляд его прояснялся, и он увидел Шаддока, стоявшего на том конце коридора у двери в спальню. Тощая, мрачная фигура с длинным, вытянутым, голубовато-бледным лицом, на котором выделялись только глаза, горевшие желтоватым светом в узком темном, почти черном пальто. Шаддок казался призраком, воплощением самой смерти. Если бы и вправду это была смерть собственной персоной, то, наверное, Лоуман нашел бы в себе силы подняться и бросился бы ей в объятия. Вместо этого он, все так же продолжая сидеть на полу, сказал: «Больше никаких превращений. Вы должны прекратить превращение». Шаддок молчал. «Значит, вы не собираетесь останавливать превращение. Я вас правильно понял?» Шаддок смотрел на него, не говоря ни слова. «Вы сумасшедший!» Устало произнес Лоуман. «Вы бешеный, безумный маньяк! Но у меня нет выбора. Я должен выполнять ваши приказания или покончить с собой». «Никогда больше не смейте говорить со мной таким тоном, слышите? Никогда! Не забывайте, кто я!» «Даже если бы я и захотел, я не могу забыть, кто вы», — с горечью ответил Лоуман. Ему удалось, наконец, подняться на ноги и он стоял слабый, слегка покачиваясь. Я не давал своего согласия, это было насилием, и если придет такой час, когда я не смогу больше противостоять этой страшной жажде регрессировать, если когда-нибудь у меня не хватит сил сопротивляться, и я провалюсь в эту дикую первозданную тьму, где уже не будет места страху, по крайней мере, страху перед вами, я напрягу тогда весь оставшийся у меня разум, чтобы вспомнить, где вы, и я приду за вами. — Вы что, угрожаете мне? — изумленно спросил Шаддык. — Нет, — ответил Лоуман, — это не то слово. — Да уж лучше бы вам этого не делать. Если что-нибудь случится со мной, солнце, суперкомпьютер тут же подаст сигнал. Сработает особая, заложенная в него программа, скопление микроэлементов, находящихся в вас, тут же примут этот сигнал, и тогда... «Все мы мгновенно погибнем», — закончил за него Лоуман. «Да, я знаю. Вы говорили мне раньше. Если вы уйдете, мы все последуем за вами». Совсем как крысы за известным крысоловом, зачарованные его волшебной дудочкой. Примечание. В средневековой немецкой легенде говорится о том, как странствующий музыкант избавил жителей Гаммельна от нашествия крыс. Околдованные звуками его флейты, крысы устремились за крысоловом к озеру и утонули. Однако гамельцы не отблагодарили музыканта, как обещали, и под звуки той же флейты он увел их детей на гору Компенберг, которая разверзлась и поглотила их. «Твой есть тот самый крысолов, крысолов века электронной техники». Весь из полупроводников и транзисторов, с блоком питания вместо сердца. Нет, преподобный крысолов, я не угрожаю вам. Угроза — слишком сильное слово для этого. Чтобы иметь возможность угрожать, человек должен испытывать какие-то сильные чувства. Должен просто раскалиться от бешенства, ярости, гнева. Но я... новый человек. Я могу ощущать только страх. Я боюсь, и это все, на что я способен — бояться. Так что это нельзя назвать угрозой, ничего подобного. Это обещание. Шаддык шагнул в коридор. Казалось, что вслед за ним из комнаты вырвалась струя холодного воздуха. Возможно, виновато было воображение Лоумана, но он ясно чувствовал, что в коридоре стало гораздо холоднее теперь, когда здесь находился Шаддык. Они долго, пристально смотрели друг на друга. «Вы будете продолжать то, что я вам сказал», — произнес, наконец, Шаддык. «У меня нет выбора», — ответил Лоуман. «Вы не оставили мне никакого выбора. Я в ваших руках, господин Крысолов. Но не любовь и неуважение к вам удерживают меня, заставляя выполнять ваши проклятые прихоти. Нет, один только страх». «Что ж, так даже лучше», — заметил Шаддык. Он отвернулся от Ломана и вышел из дома в ночь, в дождь. Часть вторая. Рассвет в аду. Я чувствовал, что что-то не так, что-то ужасное и громадное надвигалось на нас, но я не мог ничего изменить. Это было страшно — ощущать свое полное бессилие. Андрей Сахаров. Власть не просто развращает, она сводит с ума, заставляя забыть обо всякой осторожности, толкая на безумство. Уилл и Ариэль Дюран. Глава первая. Тесса Локленд проспала меньше часа, еще не рассвело, когда она проснулась, почувствовав сначала какой-то холод в правой руке, потом неожиданное и быстрое прикосновение, словно кто-то лизнул ей руку горячим языком. Рука ее свесилась с постели почти до пола, и кто-то, сидевший там, на ковре, решил, видимо, попробовать ее на вкус. Тесса села, выпрямившись, как сжатая пружина, не в силах вздохнуть. Ей только что снилась резня в Коуф-Лодже. Почти невидимые жуткие оборотни, скалящие клыки, готовясь вонзить в нее длинные кривые когти, отточенные, как лезвие бритвы. Теперь этот ночной кошмар, вероятно, стал реальностью. Ужасные существа, конечно, уже захватили дом Гарри, и прикосновение шершавого языка предваряло мучительную пытку. Сейчас ее начнут терзать и рвать на части. Но это был только мус. Через полуоткрытую дверь свет ночника из холла проникал в комнату, и Тесса различила неясные очертания собаки. Она облегченно вздохнула. Пес положил лапы на край кровати, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы позволить себе влезть целиком. Он тихонько поскуливал, видимо, ожидая, чтобы его приласкали. Тесса была совершенно уверена, что она закрыла дверь, прежде чем лечь. Но она уже поняла, что мус — необыкновенно умный пес, и если захочет, может найти выход из любого положения. Она вдруг сообразила, что в доме у Гарри она видела на всех дверях не круглые ручки с запирающимися кнопками, а нечто вроде задвижек, которые легко приподнять и рукой, и даже лапой. «Ты один и скучаешь?» — ласково спросила Тесса, поглаживая собаку за ушами. Пес снова заскулил и потянулся к ней мордой. Крупные капли дождя барабанили по стеклу. Дождь лил потоками. Слышно было, как он хлещет по ветвям и листьям деревьев за окном. Весь дом сотрясался от ударов ветра. «Ну, дружок, ничего страшного. Прекрасно можно поспать и одному. Я тысячу раз спала одна. И очень сладко, между прочим. Так что беги-ка ты на свое место». Тесса перестала его поглаживать, и мус сразу понял. Он неохотно соскользнул на пол и побежал к двери. В дверях он обернулся, выбежал в холл и, посмотрев в оба конца коридора, повернул налево. Только тоненькая струйка света просачивалась из холла в комнату, но и она раздражала Тессу. Пришлось встать и поплотнее закрыть дверь. Вернувшись к постели, Тесса поняла, что теперь ей уже не заснуть. Ей было неудобно, мешала одежда. Она легла, как была, в джинсах, рубашке и свитере, сняла только кроссовки. Но раздеться она не решалась, боясь, что почувствует себя тогда настолько беззащитной, открытой любому внезапному нападению, что вообще не сможет заснуть. После того, что случилось в мотеле, Тесса хотела быть постоянно готовой к любым неожиданностям. Кроме того, ей отвели единственную свободную спальню в доме. Была, правда, еще одна, но там не было мебели. В комнате давно уже никто не жил, а потому и постель, и одеяло пахли не то плесенью, не то пылью. Ну, в общем, от них исходил какой-то неприятный, затхлый дух запустения, и он мешал Тессе. Раньше здесь жил отец Гарри. Ему когда-то принадлежал весь этот дом. Но старший Тальбот умер давно, 17 лет назад, через 3 года после того, как его сын вернулся с войны, а вернее, в дом привезли то, что осталось от его сына. Тесса настояла, чтобы Гарри не беспокоился о постельном белье. Она прекрасно может спать, одетая поверх одеяла, а если вдруг станет холодно, то и на голом матрасе, укрывшись одеялом. Выставив муза и закрыв за ним дверь, Тесса почувствовала, что замерзла. Она скользнула под одеяло и с новой силой почувствовала кисловатый запах плесени, который не давал ей уснуть. Сквозь барабанную дробь дождя и шелест струй в ветвях Тесса услышала тихое гудение поднимающегося лифта. Наверное, его вызвал муз. Интересно, он всегда так бродит по ночам? Несмотря на страшную усталость, Тесса не могла погрузиться в освежающее забытье, не могла отогнать от себя беспокойных, мучительных мыслей. Но не воспоминания о диком происшествии в мотеле мешали ей заснуть. Не ужасные истории Гарри о веренице трупов, опускавшейся в ненасытную печь крематория, не рассказ о Пауле Паркинс, растерзанной какими-то неизвестными чудовищами, или о странных подростках, гнавшихся вечером за Сэмом. Конечно, она помнила обо всем этом, но сейчас это лежало где-то в глубине ее памяти. Главное было другое — мысли о собственной жизни, о том, что она уже успела сделать, и о том, что до сих пор не сбылось. Столкнувшись со смертью лицом к лицу, Тесса более чем когда-либо почувствовала, что она не вечна. Жизнь имеет свой предел. В суете и суматохе повседневных дел редко приходится об этом задумываться, но теперь ей уже некуда было деться от этих мыслей, и она размышляла, не слишком ли много лет она потеряла, живя как придется, плывя по течению и думая только о сегодняшнем дне. Конечно, работа приносила ей удовлетворение. Она считала себя счастливой женщиной. Ей было бы чертовски трудно почувствовать себя несчастной. Она ведь происходила из рода Локлендов, а значит, была оптимисткой от рождения. Но, если уж быть совсем честной, она не могла не признаться хотя бы перед самой собой, что так и не получила того, к чему действительно стремилась. И если жизнь будет продолжаться так, как она идет сейчас, ей никогда не получить этого. Чего она хотела по-настоящему, о чем мечтала в глубине души, так это иметь семью, близкого, дорогого ей человека, которому она будет нужна. Ей хотелось возродить то, что было у нее в детстве и в юности, когда они жили в Сан-Диего, и она просто купалась в теплых потоках всеобщей любви. У нее была обожаемая старшая сестра Дженнис и нежно любящие родители. У Тессы было тогда столько любви и счастья, она чувствовала себя так надежно защищенной от всех невзгод, что в дальнейшей ее жизни это всегда помогало ей выносить нищету, бороться с отчаянием и страхом. Мощный заряд любви и тепла, полученный в юности, давал ей силы справляться с любыми трудностями, какие только встречались на ее пути. Радости первых 20 лет ее жизни могли уравновесить все, что бы ни последовало за ними. Лифт остановился, потом с тихим приглушенным гулом начал спускаться. Странно, думала Тесса. Почему эта собака пользуется лифтом даже одна по ночам, когда ее никто ни зачем не посылает? Ведь спуститься по лестнице было бы гораздо быстрее. Привычка, наверное, решила она. Видно, собаки тоже действуют по привычке. Когда Тесса была еще маленькой, у них дома тоже жили собаки. Сначала Барни, большой золотистый охотничий пес, потом ирландский сеттер Микки Финн. 16 лет назад Дженнис вышла замуж и уехала. Тессе было тогда 18. С тех пор семья их начала распадаться, словно какая-то темная, слепая сила подтачивала и разрушала их уютный маленький мирок. 3 года спустя умер отец, а вскоре после его смерти Тесса и сама покинула дом, пустившись в бесконечные скитания по дорогам своих фильмов о природе, о людях, о дальних странах и приключениях. Конечно, она продолжала довольно часто встречаться и с матерью, и с сестрой, но то чудесное время, те годы, полные любви и света, ушли безвозвратно. Теперь вот и Дженнис больше нет. Марион ведь тоже не будет жить вечно, хотя она и занимается еще парашютным спортом. Тессу пронзило острое, томительное желание воссоздать этот домашний уют, возродить его в своем собственном доме, где будет она, ее муж и дети. Она уже была замужем один раз, ей было тогда 23 года, и человеку, за которого она вышла, больше нужны были дети, чем она сама. Когда муж узнал, что у Тессы никогда не будет собственных детей, он ушел от нее. Приемные были ему не нужны, он не хотел никого усыновлять, только свои дети, его плоть и кровь, другого он не желал. Прошло чуть больше года после их свадьбы, и вот развод. Тогда это больно ранило ее. После этого она, стараясь забыть обо всем, с головой погрузилась в работу. С помощью своего искусства Тесса как бы пыталась охватить весь мир, добиться того, чтобы все люди стали ей родными и близкими. Она проникала в самую суть вещей, могла за 30, 60 или 90 минут рассказать зрителям о самых сложных событиях и проблемах, сокращая расстояние, сжимая пространство с живущими на них людьми до размеров одного маленького уютного домика, одной семьи. Но сейчас, лежа без сна в спальне Гарри, Тесса поняла, что она никогда не сможет быть до конца счастлива, если не перевернет свою жизнь, не приложит все свои силы к достижению того, о чем она так долго и страстно мечтала. Без любви к людям ты не можешь быть по-настоящему глубоким человеком, но эта абстрактная всеобъемлющая любовь может стать пустой и бессмысленной, если она ни на чем не основана, не является продолжением твоей любви к самым близким людям, к детям, к мужу. В своем искусстве Тесса была горячим сторонником частностей, мелких, но самых ярких подробностей милой обыденной жизни. Но именно этого-то она и была лишена в действительности. Вдыхая слабый запах плесени и пыли, Тесса чувствовала себя так, словно ее жизнь, ее способность любить и отдавать свою ласку и нежность, долгие годы пролежали неиспользованные, невостребованные никем на дне ее души. Теперь, в 34 года, ей придется заново открывать для себя эту область жизни, от которой она так надолго сознательно отгородилась, залечивая свои сердечные раны, с головой уйдя в работу. Она ощутила себя такой бесплодной, никому не нужной. Это чувство было сейчас даже сильнее, чем в тот день, когда она узнала, что никогда не сможет родить ребенка. Найти какой-то выход из этого положения, резко изменить свою жизнь, наполнив ее обычными женскими радостями, казалось ей в этот момент гораздо важнее, чем узнать, откуда появились упыри-привидения и кто они такие. Да, когда посмотришь смерти в лицо, в голову начинают приходить совсем новые, неожиданные мысли. Постепенно усталость все-таки пересилила сумбур и неразбериху, царившие в ее душе, мягко обволакивая ее и уводя в сон. Уже засыпая, она подумала, что, может быть, Мус пришел к ней, потому что заметил в доме что-то странное и необычное. Возможно, он хотел поднять ее, сообщить об опасности. Хотя, если бы действительно были поводы для тревоги, он наверняка поднял бы лай, а не ушел бы так спокойно. И Тесса, наконец, уснула. Глава вторая. Выйдя из дома Пейсера, Шаддок сел в машину и вскоре был уже в своем доме на Северном мысу. Но он пробыл там недолго. Приготовив 3 бутерброда с ветчиной, он положил их вместе с несколькими банками колы в портативный холодильник и поставил его в микроавтобус. Туда же он отнес пару одеял и подушку, затем взял из кабинета, из специального шкафа, где хранилось оружие, Смит энд Вессон и Ремингтон, и к нему еще кучу патронов. Подготовившись таким образом, он вышел в бурю и в ночь, собираясь самолично разъезжать по улицам Мунлайт Коува и его окрестностям, держа под контролем ситуацию вплоть до следующей полночи, до того момента, когда менее чем через 19 часов его проект «Черный ястреб» будет завершен. Угроза Уоткинса смутила и напугала его. Он не решался больше оставаться в своем доме, боясь, что Уоткинс может впасть в регрессию и вернуться за ним, как обещал. Но на машине его не так-то легко будет найти. К полночи, когда последние превращения будут завершены, силы Шаддока умножатся, тогда он сможет справиться с полицейским. Уоткинса схватят и надежно упрячут, прежде чем он успеет трансформироваться. Шаддок будет держать его на привязи в своей лаборатории, не спеша изучая его психологию и физиологию, пока не найдет объяснение этому странному бедствию, регрессии, охватившей новых людей. Объяснения Уоткинса его совершенно не устраивали. Не могло быть такого, чтобы новых людей не привлекала их прекрасная жизнь, и они, спасаясь от нее, впадали в регрессию. Принять такую теорию значило согласиться с тем, что проект «Черный ястреб» отнюдь не благодеяние для людей, а, напротив, страшная катастрофа, что превращение не великий дар, а ужасное проклятие, которое он наслал на людей, и что весь его многолетний труд — не просто заблуждение, а преступление, последствия которого могут оказаться более пагубными, чем чума или моровая язва. Такого признать он не мог. Он был создателем и господином новых людей. Он наслаждался властью, равной могуществу Бога. Шаддок не собирался ее потерять. Предрассветные улицы, умытые дождем, были пусты, только кое-где навстречу ему попадались полицейские машины, патрулировавшие город в надежде поймать Букера, Тессу Локленд или девчонку Фостеров, а может быть даже схватить какого-нибудь регрессивного, вышедшего на поиски добычи. Хотя полицейские в этих машинах не могли разглядеть его за дымчатыми стеклами окон микроавтобуса, они без сомнения знали, кому принадлежит этот автомобиль. Зато Шаддок хорошо их видел и узнавал многих из них. Это были служащие новой волны из той сотни, которую он выделил в помощь полиции всего лишь несколько часов назад. За залитыми дождем ветровыми стеклами их бледные лица казались белесыми матовыми шарами, плавающими, словно отделившись от тел в полумраке машин. Они были абсолютно лишены всякого выражения, словно лица манекенов или роботов. Шаддок знал, что были еще и другие патрульные, обходившие город пешком, но они соблюдали предосторожности, прячась в глубокой тени, в темных переулках, так что ни одного из них невозможно было заметить. 2 раза он увидел маленькие отряды, осуществлявшие его проект, то есть производившие превращение. Они быстро и неслышно скользили во тьме от одного дома к другому. Выполнив очередное превращение, отряд заносил данные в компьютер, установленный в машине. Оттуда они передавались в центр новой волны. Шаддок остановился на перекрестке и включил свой собственный компьютер, чтобы проверить, как идут дела. Оказалось, что из списка превращений, намеченных с 12 ночи до 6 утра, остались невыполненными всего 5. Таким образом, они шли даже с некоторым опережением по графику. Ветер нес с запада косые струйки дождя. В свете фар они серебрились, словно льдинки. Деревья тряслись, будто в ознобе. А может быть, они дрожали от страха? Шаддок продвигался сквозь ночь, озирая город. Он был похож на громадную хищную птицу, вылетевшую поохотиться в бурю. Глава 3. Такер вел их, и они настигали и убивали, вгрызались и рвали на куски, вонзались когтями и раздирали, гнались, настигали и убивали, убивали и пожирали свою добычу, лакая кровь свежую и дымящуюся, густую и горячую кровь, насыщающую огонь, горевший в них, охлаждающую их внутренний жар, дающую ему пищу. Кровь. Такер стал замечать, что чем дольше они остаются в измененном состоянии, тем слабее становятся языки этого жгучего пламени, и тем легче и привычнее оставаться в этой дочеловеческой форме, тем меньше хочется ее покинуть. Что-то подсказывало ему, что эта легкость, это привыкание могут привести к тому, что ему уже не вырваться будет из этого звериного образа, но он не способен был больше ни о чем тревожиться или беспокоиться, не в силах сосредоточиться на каких-либо сложных мыслях долей нескольких секунд. Так они мчались по полям и холмам, неслись вперед и вперед в бледном свете месяца, с рычанием и воем, освобожденные, абсолютно свободные в тумане и лунном свете, нагие, свободные, не знающие преград, летели сквозь туман и ветер. И Такер вел их, останавливаясь только, чтобы убить и сожрать. Иногда он совокуплялся с самкой, рычавшей от яростного наслаждения, и это бешенство было волнующим, возбуждающим и диким. Потом пошел дождь, холодный, наотмашь хлеставший по обнаженному телу. Загрохотали удары грома, вспыхнула ослепительная молния. Где-то в глубине у Такера еще хранилось смутное знание о том, что означает этот грохот и эти длинные сверкающие стрелы, вспарывающие черное небо. Но ему не удавалось извлечь из памяти эти воспоминания, и он боялся при каждой новой вспышке, бросаясь в укрытие под деревья, жался ближе к другому самцу и самке, пока все не стихало и небо снова не заволакивал мрак. Он начал искать убежище, где можно было бы переждать бурю. Он знал, что можно вернуться назад, туда, откуда они начали погоню, туда, где свет и сухие и теплые комнаты. Но он уже не помнил, где это место. К тому же вернуться означало поступиться своей свободой, снова принять обличие, данное им от рождения, а этого он не хотел. Другой самец и самка тоже не хотели возвращаться. Они желали только одного — мчаться по полям и лесам, убивать и совокупляться, и быть свободными, бесконечно, беспредельно свободными. Вернувшись, они потеряли бы эту свободу. А потому они неслись все дальше вперед, через дорогу и вверх по склонам высоких холмов, держась подальше от домиков, изредка попадавшихся на их пути. Рассвет приближался. На востоке над горизонтом еще не было заметно никаких проблесков, но Такер чуял, что скоро начнет светать, и знал, что им нужно найти какое-нибудь укрытие, берлогу или пещеру, до того, как взойдет солнце. Там они смогут свернуться, прижавшись друг к другу, в теплой безопасной тьме. Мрак защитит и укроет их, ничто не будет им угрожать, и они отдохнут после бешеной погони и охоты, вспоминая всю неизъяснимую сладость крови и совокуплений. Теплый и плотный мрак, кровь и совокупление — вот все, что им нужно. Так они смогут укрыться от мира, пока еще чуждого и опасного. Там им не придется снова принимать свой человеческий облик. Когда спустится ночь, они опять выйдут на охоту и будут настигать и убивать, рвать на части и убивать. А может быть, настанет день, когда им больше не нужно будет прятаться. Таких, как они, будет много, очень много, большинство. И они смогут охотиться днем, свободно, ни от кого не скрываясь. Но не теперь, нет, это время еще не пришло. Они вышли на гравиевую дорожку, и в памяти Такера всплыло смутное воспоминание об этих местах. Инстинкт подсказывал ему, что эта дорога должна вывести их туда, где они найдут, наконец, долгожданное укрытие. Такер помчался по дороге между холмами, низким и хриплым ревом подбадривая свою стаю. Вскоре они увидели здание. Громадный старый полуразрушенный дом. Стекла в окнах были давно разбиты, дверь висела на одной петле. Сквозь пелену дождя можно было разглядеть и другие постройки, бывший коровник и несколько сарайчиков, которые совсем развалились. К передней стене дома между окнами были одна над другой прибиты две вывески. Надписи на них сильно отличались друг от друга, словно вторую выполнили и повесили через много лет после первой. Такер понимал, что знаки, которые он видит перед собой, имеют какое-то значение, но он не мог их прочитать, хотя и напрягал свою память, пытаясь отыскать в ней слова из языка тех существ, к которым он сам еще так недавно принадлежал. Два других хищника, составлявшие его стаю, следовали за ним. Они тоже задрали голову, разглядывая черные буквы на светлом фоне. Темные непонятные символы, выступавшие из дождя и мрака. Таинственные, загадочные письмена. «Коммуна» и «Карус». А под ней ресторан «Старый Карус», блюдо из натуральных продуктов. На полуразвалившемся коровнике виднелась еще одна надпись — «Воскресная ярмарка». Но для Такера это имело не больше смысла, чем знаки на доме, и вскоре он решил, что не стоит ломать себе над этим голову. Главное, здесь нет людей. Не чувствуется даже их запаха. Так что это могло стать им прекрасным, надежным убежищем. Они забьются в него, как в берлогу, как в нору, теплую, темную и безопасную. Глава 4. Прихватив одеяло и подушку, Сэм устроился на длинном диване в гостиной. Он решил расположиться здесь, на нижнем этаже, чтобы сразу проснуться, если кто-нибудь попробует ворваться в дом. Правда, по графику, который он видел в патрульной машине, за Гарри Тальботом могли прийти не раньше следующего вечера. Он сомневался, что они надумают ускорить превращение только из-за того, что в городе находится тайный агент ФБР. Но надо быть готовым к любым неожиданностям. Сэму нередко случалось мучиться от бессонницы, но не сегодня. Сбросив ботинки и растянувшись на диване, он еще немножко послушал монотонный шорох дождя, стараясь отогнать от себя все мысли. Не прошло и 5 минут, как он заснул. Сон его обычно был полон сновидений, продолжение его дневных мыслей, забот и переживаний. И сейчас, едва успев погрузиться в черное забытье, он увидел Карн, свою умершую жену. Сэм всегда видел ее такой в своих ночных кошмарах. Изможденной, измученный болезнью в ее последней стадии, после того, как химиотерапия не помогла, и жить ей оставалось уже недолго. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.